Глава 32. Последнее вымоченное «не могу» пыльным мешком опускается на голову. Ничего не понимаю. Я помню влагу на шелковых складках. Помню, с какой жадностью Диана сжимала мой палец. Помню возбуждение в ее глазах. Такое не сыграешь. Когда-то эта женщина уже смогла меня обмануть. Но сейчас все слишком ярко. Честно, до последнего вздоха и тонкого стона. Она хотела меня так же сильно, как и я ее. Какое не могу! С чего это хриплое «прости»? Ты из-за него не можешь. Сквозь жгучую боль застегиваю ширинку и одергиваю на Диане платье. Если скажет «да», я уже знаю, что прямо сейчас поеду к придурку Боровскому и заставлю его пожалеть, что вообще появился в ее жизни. Нет. Диана обхватывает согнутые ноги руками. Совершенный беззащитный эмбрион. Герман ни в чем не виноват. Не хочешь из-за кого-то другого? Смотрю на нее за ребрами, будто кто-то острыми когтями скребет. Яростно. Рвет внутренности на кровавые лохмотья. Я просто не могу. Лица не видно, но в голосе слышны слезы. Кто-то в горле ком. Кто-то сделал тебе плохо. Я поднимаю Диану с барной стойки и несу на диван. Усаживаю себе на колени, как маленького ребенка. И раньше не мог ее ненавидеть. Даже после измены готов был забрать к себе. А теперь об обиде думать не получается. Весь мой опыт кричит о том, что произошло нечто очень хреновое. Такое, за что нужно убивать. Можно попросить тебя уйти? Диана стирает со щек слезы и уворачивается из объятий. Дай хоть намек. Я целую соленые губы. Невесомо. Без намека на продолжение, без прежней страсти. Пробую на вкус. Словно по нему можно прочесть все оттенки горя. Ника с няней вот-вот вернутся. Диана поправляет платье и, как робот, складывает руки на коленях. Ты же знаешь, что я это так просто не оставлю. Чтобы не напугать ее еще сильнее, говорю тихо, изо всех сил сдерживая злость. Мы зря все... Диана отворачивается. Лучше бы ты остался с Викой. Я больше не хочу взрывать ничью жизнь. Нужно лишь, чтобы ты защитил нас от Евы и ее мужа. На мгновение кажется, что я брежу. Не может та, что так отзывалась, слать меня к любовнице. Такое перебор даже для бабской придури. Я уже пообещал, Исаева вас не тронут. Встаю с дивана. Надеюсь. Сюда скоро приедут сантехник и уборщики. Тянусь к обожженной руке. Хочу коснуться, но останавливаю себя. Все будет в полном порядке. Спасибо. Диана растягивает губы вымученной улыбки. Один жест. С ее стороны, наверное, невинный. А для меня как команда фас. Пока не за что благодарить. Теперь вы с дочкой под моей защитой. Никто не посмеет причинить вам вред. Я направляюсь к выходу. Коротко киваю на прощание. И тут же набираю номер Валеры. По-хорошему лучше остыть. Некоторые вопросы любят холодную голову. Только рванину в груди не заштопаешь никакими потом. Она требует сейчас и против любой анестезии временем. Найти адрес Германа Боровского оказывается легче легкого. Через пару минут после моего запроса Валера присылает название улицы, номер дома и добавляет, что хозяин на месте. Большего и не нужно. Сев в машину, я отключаю телефон и на той же скорости, с которой спешил к Диане, несусь к ее недолюбовничку. Делаю то, что нужно было сделать еще 2 года назад. Как можно было догадаться, трус Боровский живет примерно в таком же квартале, в каком я поселил Диану. Отдельный дом, гирлянда видеокамер и будка с сонным охранником в начале улицы. Стандартно и скучно. Чтобы обойти все препятствия, не приходится даже напрягаться. Для начала сую охраннику деньги, плату за молчание и прокурорскую ксиву. Презент от одного полковника после удачной сделки. Затем, опустив солнцезащитный козырек, проезжаю мимо всех камер. Когда я паркуюсь возле нужного дома, вокруг тихо и спокойно. Никаких прохожих, никаких детей на соседнем участке, никаких переодеток в собачников, телохранителей и прочих свидетелей. Идеальная ситуация для хорошего разговора и качественной разминки.